Тем временем фельдъегери везли пакеты с рескриптом Александра II. В губерниях Ковенской, Виленской и Гродненской были учреждены особые комитеты из предводителей дворянства и других помещиков для рассмотрения существующих там инвентарных правил. Ныне министр внутренних дел довел до моего сведения о благих намерениях, изъявленных сими комитетами относительно помещих крестьян, означенных трех губерний. Одобряя вполне намерения сих представителей дворянства Ковенской, Виленской и Гродненской губерний, как соответствующие моим видам и желаниям, я разрешаю дворянскому сословию оных приступить теперь же к составлению проектов, на основании коих предположения комитетов могут быть приведены в действие, но иначе как постепенно, дабы не нарушить существующего ныне хозяйственного устройства помещичьих имений. Для сего повелеваю. Первое. Открыть теперь же в губерниях Ковенской, Виленской и Гродненской по одному в каждой приуготовительному комитету, а потом для всех трех губерний вместе одну общую комиссию в городе Вильне. Губернские комитеты по открытии их должны приступить к составлению по каждой губернии в соответственность собственному вызову представителей дворянства подробного проекта об устройстве и улучшении быта помещичьих крестьян оной, имея при этом в виду следующие главные основания. Первое. Помещикам сохраняется право собственности на всю землю, но крестьянам оставляется их усадебная оседлость, которую они в течение определенного времени приобретают в свою собственность посредством выкупа. Сверх того, предоставляется в пользование крестьян надлежащие по местным удобствам для обеспечения их быта и для выполнения их обязанностей перед правительством и помещиком количество земли, за которые они или платят оброк, или отбывают работу помещику. Я надеюсь, что дворянство вполне оправдает доверие, мною оказываемое сему сословию, призванием его к участию в всем важном деле, и что при помощи Божией и при просвещенном содействии дворян дело сие будет кончено с надлежащим успехом. Вы и начальники вверенных вам губерний обязаны строго соблюдать, чтобы крестьяне, оставаясь в полном повиновении помещикам, не внимали никаким злонамеренным внушением и лживым толком. В Царском селе 20 ноября 1857 года Александр. Дело освобождения сдвинулось-таки с мертвой точки. Первый камешек покатился с горы крепостничество, увлекая за собою множество других. Глава вторая. Август в Дармштадте. Константин Дмитриевич Кавелин, 40-летний профессор Петербургского университета, прибыл в немецкий городок Дармштадт, столицу герцогства Гессенского, 13 августа 1857 года. Взяв извозчика, Кавелин отправился в резиденцию русского императора. Узкие улочки старого города были полны народа. Как объяснил извозчик, сегодня день рождения великого герцога, и потому число приезжих, гуляющих, столь велико. Аккуратные дома с черепичными крышами были украшены гирляндами из цветов и иные флагами. Прибыв в один из дворцов герцога, отведенный для размещения высоких гостей, Кавелин уложил вещи в своей комнате, наскоро привел себя в порядок и отправился доложиться. Ровно в 3 часа профессор был принят князем Долгоруковым, генерал-адъютантом, шефом жандармов и главным начальником 3-го отделения. Долгоруков был невысок, плотного сложения, круглолиц, с густыми рыжеватыми усами. Маленькие, глубоко посаженные глаза смотрели подозрительно. Впрочем, может быть, решил Кавелин, этому показалось, потому что встречен он был чрезвычайно любезно. Правда, причина на то была весомая. Профессор Кавелин был избран в преподаватели наследнику престола, великому князю Николаю Александровичу. Произошло это не сразу и не просто. Ранее Александр Николаевич назначил в наставники старшим сыновьям Николаю, Александру и Владимиру двух генерал-адъютантов — Григория Федоровича Гогеля и Николая Васильевича Зиновьева, известных ему отличным знанием военного дела, аккуратностью и добросердечием. Но генералы генералами, а учить мальчишек надо —